Глава четвертая. Пошла жара. Действовали мы грубо и решительно. Мощный пинок вынес дверь вместе с косяком. Я сразу нырнул внутрь, готовый к любому исходу событий. Если в доме засела крутая публика, взять ее в оборот можно только так, не давая бандитам шанса очухаться. «Всем руки в гору! Уголовный розыск!» — закричал я во все горло. Нехитрый психологический трюк помогал ввести уголовную публику в ступор и давал нам драгоценные секунды, чтобы взять ситуацию под полный контроль. Первым на дороге попался высокий кудрявый мужчина с крючковатым носом. Он мудро поступил, подняв руки. «Сколько народа в доме?» — наехал на него Паша, тыча в грудь наганом. «Никого, только я». «Брешешь!» «Честное слово, никого. Да вы сами можете проверить!» — как-то слишком быстро оклемался кудрявый. Я обыскал его. Оружия при мужчине не было. «Паша, проверь!» Кивнул я в сторону ближайшей комнаты, которая отделялась от зала занавеской. Рыженко сунулся туда и быстро вернулся обратно. «Пусто!» «Присмотри за ним!» Я проверил другие помещения. Кудрявый не врал. Больше в доме никого не было. «Плохо!» Кудрявый производил впечатление стреляного воробья. «Если не найдется чем прижать, придется возвращаться несолоно хлебавши. А это не то, на что мы рассчитывали». «Документы?» — потребовал я у него. «Разрешите?» — он показал в сторону комода. «Валяй! Только не вздумай дергаться! Пришью на месте!» — предупредил я. «Что вы! Даже в мыслях не было!» Он выдвинул нижний ящик комода, повозился в нем и достал оттуда удостоверение личности. «Вот, прошу!» Я пробежался глазами по бумагам. «Август Брунович Шульц? 1895 года рождения?» «Он самый. По нашей информации, вы являетесь владельцем бандитского притона и занимаетесь скупкой краденого». Он улыбнулся. «Вы ошибаетесь, гражданин Быстров». «Спасибо. Это какая-то ошибка, гражданин Быстров. Я честный человек, никакого отношения к криминалу не имею». «На что живете, Август Брунович?» «В основном оказываю разного рода услуги предпринимателям. Выступаю в качестве посредника при совершении торговых сделок. И да, у фининспекции ко мне вопросов нет. Налоги плачу в полном объеме и в срок. Квитанции показать?» «Не надо». Я оглядел обстановку в зале. Недорого и богато, но в целом довольно прилично. Хорошая мебель, чистота и порядок. Я бы даже сказал, уют. «Один живете?» «Один». «Жора, глядь, что нашел!» Паша извлек из недр платяного шкафа жестяную коробочку из-под конфет. Она доверху была набита золотыми и серебряными украшениями, преимущественно женскими. «А что это такое?» — поинтересовался я. «Наследство? От бабушки?» — широко улыбнулся Шульц. «Ну-ну», — буркнул я. «Брешет!» — многозначительно произнес Паша. «За все добро не скажу, но пара вещичек точно по делам о грабежах проходит. Например, вот это колье, судя по всему, принадлежало гражданке Арутюнян и было снято с нее прямо возле дома, тремя супчиками, 2 недели назад». «Уверен?» «Еще как уверен! Я сам этим делом занимаюсь, так что меня с панталыку не собьешь. Он это, Жора, не сомневайся». «Так говорите, наследство бабушки?» — повернулся я к Шульцу. Тот отреагировал на удивление спокойно. «Совершенно верно. Я и понятия не имею, о чем говорит ваш коллега. Это колье — наша фамильная драгоценность». Я понял, что этого кента легко расколоть не получится. «Так, Паша, берем гражданина Шульца под ручки и везем к нам в Угро. На допрос». «Это произвол. Я буду жаловаться», — как-то по-будничному скучно произнес Шульц. «Ваше право», — согласился я, — «но пока придется последовать за нами». «А может, договоримся?» — вдруг спросил Шульц. «Это как договоримся?» «Как все нормальные люди», — улыбнулся он. «Я слышал, что у вас в уголовном розыске маленькая зарплата. По-моему, это совершенно несправедливо». «К чему вы клоните, гражданин Шульц?» Насупив брови, задал вопрос я. «Я помогаю немного исправить эту несправедливость, а вы забываете про колье», — нахально заявил тот. «Ну как, по рукам?» «По морде», — сказал я. «Еще раз брякнешь такое, получишь по морде. Понятно?» Он кивнул. «Кстати, попытку дать взятку сотрудникам уголовного розыска мы обязательно зафиксируем в протоколе». Я повернулся к Паше. Организуешь пару понятых, которые подтвердят, что мы нашли это колье при обыске у гражданина Шульца?» «Обижаешь!» — ухмыльнулся он. «Хоть 10!» Шульц вел себя чересчур расслабленно и спокойно для взятого с поличным. Без всякого сопротивления сел с нами в служебный экипаж и смотрел на нас как-то даже дружелюбно, что наводило меня на нехорошие мысли. «Что-то с ним не так», — сразу решил я. «Отпереться будет сложно даже при гуманных советских законах. Ему грозит тюремный срок, а на прожженного урку, отсидевшего не один год на нарах, Шульц не смахивает». Пашу явно одолевали схожие мысли. Он то и дело бросал на задержанного задумчивый взгляд и чесал в затылке. Мы не успели проехать и полулицы, как дорогу нам преградили двое вооруженных людей. «А ну, стоп!» Выкинул вперед руку один из них, и я с удивлением узнал в нем чекиста Мышанского. «Григорий Игнатьевич, что случилось?» — спросил я. «Товарищ Быстров, нужно поговорить», — вкрадчиво произнес он. «Так в чем дело?» Он показал глазами на край соседнего дома, и я догадался, что речь пойдет о разговоре тет-а-тет. «Паша, постереги его», — сказал я напарнику и вылез из экипажа. Мы с чекистом зашли за угол. «Слушаю вас, товарищ Мышанский». «Шульца нужно отпустить», — без обиняков заявил тот. «С какой стати? Вам недостаточно моих слов?» «Пока нет. Я решительно не понимаю, почему должен отпускать Шульца. Он как минимум торгует краденым. А еще у нас есть подозрение, что Шульц связан с бандой Рейки. Так что извините, товарищ Мышанский, но отпустить его я не могу». «Я приказываю вам». «Да хоть заприказывайтесь! Я вам не подчиняюсь!» Он смерил меня недовольным взглядом. «А ты наглец, Быстров. Да уж какой есть. Вы либо говорите мне правду, товарищ Мышанский, либо мы везем Шульца в Угро и раскалываем его по самые... Ну, вы меня поняли». Он надвинул холодную фуражку на лоб и хмуро произнес. «Я тебя хорошо понял, Быстров. Вижу, что ты упертый, со своего не сойдешь». «Правильно видите, товарищ Мышанский. Так, собственно, почему вы настаиваете, чтобы мы освободили Шульца?» «Шульц — агент УГПУ». Наконец выдавил из себя тот. «Мы пытаемся внедрить его в банду, а я отвечаю за эту операцию. Если вы арестуете Шульца, то сорвете наши планы. Теперь ясно?» «Теперь ясно», — ответил я. «Вы, товарищ Мышанский, не извольте беспокоиться. Шульца мы отпустим, не вопрос. Но у нас будет тогда к вам маленькая просьба». «Какая еще просьба?» — подозрительно уставился на меня он. «Уголовный розыск будет весьма признателен товарищу Шульцу, если он поможет нам выйти на Рейку. В конце концов, мы ведь все заинтересованы в разгроме этой банды». «Ну, Быстров, ну, нахал!» «Так я же не для себя, ради общего дела». «Только это тебя и извиняет», — вздохнул чекист. «Будь по-твоему, я попрошу Августа узнать как можно больше про Рейку. А вы давайте поскорее его освобождайте, не приведи бог, увидит, кто из блатных, пойдут разговоры». «Все будет в лучшем виде», — заверил я. Мы вернулись к экипажу. «Паша, гражданин Шульц может отправляться домой. Уголовный розыск претензий к нему не имеет», — объявил во всеуслышание я. Рыженко посмотрел на меня, как на сумасшедшего, открыл было рот, но я не дал ему ничего сказать. «Потом все объясню». К счастью, он не стал спорить со мной и отпустил агента ОГПУ на свободу. «Можете идти, Август Брунович». «Благодарю вас». Шульц легко и пружинисто выпрыгнул из экипажа. Оказавшись на тротуаре, снял шапку и слегка склонил голову, словно издеваясь над нами, недалекими сотрудниками УГРО. «Рад нашему знакомству, товарищи милиционеры!» «А уж как мы рады!» — сквозь зубы проскрипел Паша. Когда мы отъехали подальше, он спросил. «И как ты прикажешь понимать, Жора?» «А ты еще не догадался?» «Жора, хватит загадками говорить!» — разозлился он. Я кивнул, прекрасно понимая состояние товарища. Мне и самому произошедшее было не по душе. «Шульц, сотрудник ОГПУ. Только держи язык за зубами, Паша!» — предупредил я. «Вот зараза!» — ругнулся он. «Так что, выходит, впустую съездили?» «Время покажет. Мышанский обещал делиться с нами информацией по Рейке. Так что, может, и не зря». «А Художникову что скажем?» «То же самое. Придется теперь Шульца за две версты обходить». К большому удивлению, мы застали в кабинете сияющего, как начищенный медный пятак, Леву. «Ого!» — радостно воскликнул я. «Какими судьбами?» «Надоело на больничной койке валяться. На мне ж, как на собаке, все моментально заживает». «Здорово. А как же медсестрички? Неужели они тебя отпустили?» — усмехнулся я. «Так я ж не просто так ушел, а адресок предварительно спросил. Кстати, Паша, ты вроде у нас не женатый. Составишь компанию разок. Я тебя с такой красоткой познакомлю». Он мечтательно поднес ладонь к губам. «А тебе, Быстров, не предлагаю. Ты у нас человек семейный». «Семейный», — подтвердил я. «Больше всего на свете я скучал сейчас по Насте, жалея, что сейчас не 21 век с его скоростями и техническими возможностями, когда ты в любой день можешь прыгнуть на самолет и через несколько часов оказаться в Москве, ну или просто устроить сеанс видеосвязи с любимой. Только лишившись всего этого, понимаешь и начинаешь ценить прогресс по-настоящему». Немного позубоскалив, с довольным аж рот до ушей Ливоном, отправились на доклад к Художникову. «Значит, Шульц — агент Мышанского», — протянул тот. «Молодцы, чекисты, грамотно работают. Надеюсь, у нас появятся подвижки на этом направлении». Он пояснил. «Риязов собирался сегодня встретиться со своим информатором из столовой. Вроде как есть хорошие новости». В тот момент мы еще не знали, что на самом деле ждет нашего товарища.